Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, во второй половине часа Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber. Номер плюс 7-903-170-6363. Либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». К большой международной повестке предвыборная гонка в США выходит на новый уровень. Байден и Трамп согласились провести два раунда дебатов. Первый пройдет в Атланте 27 июня. Транслировать будет телеканал CNN. Ну, естественно, он же и будет задавать ведущие вопросы. Правильные вопросы, да, знаем, чей телеканал CNN. И пишут американские СМИ, что, судя по последним опросам, в предвыборной гонке между Байденом и Трампом наметилась ничья, что разрыв между кандидатами минимален. В некоторых случаях, по некоторым опросам, Трамп чуть-чуть впереди, в других вровень, либо даже Байден опережает. Дебаты как-то помогут кому-то вырваться вперед, что называется? Ну, трудно сказать. Вот я-то все равно в основном-то в местной повестке, в нашей, да, поэтому там мы не очень понимаем, как там в Америке все это действует. Потому что в том плане, что, ну, как по мне, опять же, мы же все тоже люди, как по мне, то Трамп, конечно, так сказать, куда как более зажигательный мужичок, так сказать, да, огонек, парень-огонек такой, да, вот, а Байден это вообще просто какой-то унылый, прошу прощения, так сказать, старпер, как бы, которому вообще, ну, не, я даже не представляю, как вообще он может кому-то нравиться, кроме тех, кому он платит деньги, и то, наверное, так сказать, им он тоже не нравится, обычно как раз те, кто платит деньги подчиненным обычно не нравится, вот, но... Это вот, не всегда так, Сергей Александрович. Ну да, я понял, да, все. Я намек понял, да. Вас понял. Это самое. Но по поводу вот выравнивания, я к чему это говорю, так сказать, да, это лирика. К тому, что вроде как рейтинги выровнялись. Вот как по мне, так Байден вообще какой-то вот, ну, вообще ни о чем. Ну, вот видите, рейтинги выровнялись, да. Трампа кто-то там тоже боится, не любит. Хотя он, конечно, неоднозначный такой человек, но тем не менее. Вот, но к вопросу о том, кому это поможет. Ну, по идее, любая публичная такая вот стычка, как бы, да, она обычно помогает тому, кто чувствует себя бодрее, кто харизматичнее, кто за словом в карман не лезет, у кого, как бы, да, ну, как бы, больше энергии. Вот обычно такой человек побеждает и просто выглядит лучше, да. Поэтому, по идее, эти дебаты должны бы, наверное, прибавить Трампу. Вот. Но как все будет организовано? Вы правильно сделали акцент на CNN. CNN — это пробайденовская, продемпартийная, так сказать, площадка. Вот как ведущие будут все это дело обставлять, как они будут подавать, от этого тоже многое зависит. Потому что, так сказать, как ведущие будут формулировать вопросы, кому, какие вопросы он будет задавать. Там, условно говоря, там Байдену скажут, там, значит, сколько будет дважды два, а он скажет четыре. Он скажет, гениально, гениально. Там тра-та-та. Знаете, это старый такой советский анекдот был, да, когда, значит, поступали в престижные вузы по блату, да, и вот был такой анекдот про один из таких престижных вузов, вот, и вот там приходит, значит, человек по блату, экзамен по истории, его спрашивают, назовите, значит, даты Великой Отечественной войны. Он говорит, 41-45. Он говорит, прекрасно, 5, свободно. Приходит человек, так сказать, с таким блатом поменьше, да, говорит, назовите даты войны. Он говорит, 41-45. Сколько там народу погибло? 20 миллионов тогда, на тот момент было. Ну, неплохо, неплохо. 4, как бы, идите. Приходит человек без блата. Ему говорят, какие даты прошла война? 41-45. Сколько человек погибло? Я говорю, 20 миллионов. Перечислите поименно. Немножко циничный анекдот, но это на самом деле тоже местами отражало действительность. Вот так же и здесь, да? Здесь вопрос в том, кто и какие вопросы будет задавать. Да, вот Байдену могут задать вопрос, на который для него будет выгоден, и он на него ответит. А Трампа, наоборот, будут валить вопросами, которые ему совершенно невыгодны, потому что ясно, что все готовятся, все, так сказать, прорабатывают свои линии поведения, какие-то текстовые там модули и так далее, и так далее. Поэтому, по идее, конечно, Трамп более живой, более раскованный, более близкий, скажем, такому среднему американскому обывателю. Вот. Но вопрос в том, кто и как будет проводить эти дебаты. Байден будет, я так предполагаю, будет строить из себя как бы такого системного фундаментального политика и пытаться показать, что Трамп — это просто выскочка, вот, это опасный как бы авантюрист и так далее. Трамп будет давить на то, что Байден давно выжил из ума, как бы его ноги не держат, и вообще как бы, да, человек, который ничего хорошего не делает, а вот при нем, при Трампе, все будет по-другому. Собственно, его эти самые обычные заходы, они простые. Там, вот если бы это был я, то было бы здорово, а так как это Байден, то все плохо. Вот, я думаю, что примерно так. Поэтому, по идее, публичные дебаты должны быть в пользу Трампа. Кстати говоря, Трамп говорил, что готов, он как раз призывал к публичным дебатам, а байденовская команда довольно долго уклонялась от этого. И вот они, видимо, решили, что они подготовились, значит, нашли, может быть, какую-то кремлевскую таблетку там, или какая у них там какая-нибудь там капиталистская таблетка, которая Байдена реанимирует на пару часов. Вот. Ну и вот решили, что сейчас они дадут бой Трампу. Другая большая тема. Попрошу вас ее прокомментировать, подключить все ваши знания и связи, потому что я... Со связью, да, особенно плохо. Честно, не понимаю, о чем пойдет речь, но звучит так всеобъемлюще и зловеще. Сегодня Ватикан проведет пресс-конференцию, посвященную сверхъестественным явлениям. Не исключаю, что объявят на весь мир, кто такой на самом деле Люцифер, но, скорее всего, будет разъяснение, да, что считать знаком Божьим, а что считать, ну, не знаю, чем-то оккультным или нет. Несколько статей на эту тему прочитал, в том числе и ватиканская пресса, западная, европейская. Они вспоминают, что последнее было вот такое разъяснение, было не так давно, и поясняли эффект Фатимы. Вот о чем, на ваш взгляд, Ватикан сегодня расскажет? Ну, если действительно привидение? Скажу честно, у меня нет связи в Ватикане, как бы, да, вот, с Папой Римским, так сказать, не знаком, и вообще. Но могу предположить, о чем идет речь. Вот как раз, так сказать, знаете, тут я так разделю на две проблемы. Одна проблема чисто внутрихристианская. Всяких разных непонятных явлений, связанных с верой, как бы, да, их огромное количество всегда было, есть и будет. Чудеса, если так по-русски сказать, да. Но всегда, если говорить серьезно, всегда есть сомнения, а от кого это чудо? А, собственно говоря, является ли это действительно тем, что пришло со стороны светлой? Или это некая иллюзия, некое, так сказать, некое искушение, некий соблазн, который как раз с темной стороны пришел? Или это вообще фальсификация? Или это случайность, там, не знаю, какое-то совпадение природных фактов? Поэтому могу про православную церковь сказать. Вот всякие такие чудеса в православном христианстве воспринимаются с большой осторожностью. Всегда. Да? Потому что непонятно, от кого это исходит, да, и к чему это ведет. Для того, чтобы не ошибиться, обычно уходят годы и годы на проверку, да, какую-то, да. И, например, недаром людей в лик святых, да, к лику святых причисляют обычно, ну, в лучшем случае, спустя десятки лет, а иногда спустя и сотни лет. И сотни лет, долго изучая, исследуя, как бы, да, их деятельность, то, что с ними происходит, там, да, останки и так далее, и так далее, и так далее. Очень боятся ошибиться. Почему? Потому что назвать что-то, так сказать, чудом, исходящим от Христа, это очень большая ответственность. Вы понимаете, что, так сказать, дальше люди построятся, что называется, в очередь там и так далее, и так далее. И будут зависимы от того мнения, которое вы высказали. Поэтому вот в православной церкви вообще никогда не торопится с этими делами. Это первое. Такая же, в принципе, ситуация есть и у католиков, да? Потому что тоже очень, значит, тяжело, как бы, да, и очень рискованно ошибиться. И, вот, и преждевременные какие-то мнения всегда высказывать опасно. А публика, что называется, обыватель, да, или религиозный, верующий, или околорелигиозный, он наоборот, он очень больше всего, ему интересно как раз вот это вот. Что-то где-то появилось, там, откуда-то что-то, так сказать, там потекло, там, или наоборот, так сказать, не потекло, и так далее, и так далее, и так далее. Как раз вот к этому обыватель тянется. И очень часто, да, начинает делать культ из того, из чего, может быть, культы делать и не надо. Поэтому, как бы, вот истинно истинной веры, как бы ее всегда не хватает, а всяких прибамбасов, которые вокруг этого, их всегда с избытком. Вот такие, так сказать, условно говоря, непонятные чудеса, видения, явления, там, это самое, значит, исцеляющие, так сказать, камушки, там, да, и там какие-нибудь щепки, и там все, и все такое прочее, остальное, да, это все надо проверять. У католиков тоже есть такая проблема, да, поэтому, наверное, речь будет вот об этом, первое. А второе, на фоне очевидного, так сказать, деградации христианской веры, ну, деградация имеется в виду распада религиозности на Западе, значит, бурным цветом, и у нас это тоже видно, расцветает разного рода форма оккультизма. То есть человек все равно, он, душа есть, и она требует чего-то духовного. А когда как бы нету света, тогда и тьма за свет пойдет. А кто не любит свет, кто-то живет ночью, как, значит, говорили одни тут люди, пели. Вот, так вот, вот этот вот расцвет оккультизма, он тоже как бы, да, породил огромное количество всяких разных вот свидетельств непонятно о чем, да, то ли потусторонних, то ли еще каких-то. Но, видимо, Ватикан в этой вот, вот в этой пучине фактов непонятных хочет, значит, выписать кому-то методику определения, что является чудом, что не является. Если это так, то вот это у меня лично, как у православного христианина, вызывает, конечно, такой, ну, скептицизм. Почему? Потому что здесь нет такой логарифмической линейки или нет такого лекала, по которому вы приложили и поняли. Вот это истинное чудо, а вот это неистинное, да? Нету этого на самом деле, да? Все это крайне сложно и проверяется, опять же, иногда годами, иногда десятилетиями, иногда столетиями. Да? И очень часто так и нету на самом деле окончательного уверенности в том, что это. Там как-то вот Туринская плащаница, да, например, скажем, да. Многие верят в то, что она как бы является действительно той плащаницей, в которой заворачивали тело распятого Христа. И вроде бы даже как-то, сказать, и там по датам что-то совпадает, радиоуглеродный анализ там и многие другие вещи какие-то странные такие. Вот. Но окончательно вот на 100% вам никто не может сказать вот так вот со 100% уверенностью, что вот да, это вот так оно и есть. Вообще с материальными артефактами, да, всегда есть в этом смысле проблема. Поэтому Ватикан, может быть, надо просто посмотреть, что они там будут делать. Может, они хотят, так сказать, выдать вам какой-то, нам всем какой-то калькулятор, или католиками, имею в виду, да, или какую-то линейку логарифмическую, или это кто не в курсе, раньше это вместо калькулятора было. Я еще пользовался логарифмической линейкой, по которой там быстро считаешь. Вот. Или какие-то лекала такие, вот, приложил трафарет и понял, вот это истинное чудо, а оно не совпадает вот здесь, значит, не истинное. Но, с другой стороны, это такой, знаете, очень характерный для Запада механистический подход. В том числе поэтому мы с ними когда-то начали расходиться, и сейчас совсем уже разошлись. Они все хотят посчитать. Они все считают, так сказать, посчитать, взвесить, так сказать, да, в пробирку залить, там, реактивом, так сказать, пшик, если там пошла реакция, значит, хорошо. Вот. И дальше, смотришь, какая она, эндотермическая, экзотермическая, там, еще какая-нибудь, да, реакция. Вот если такая, с выделением тепла, значит, это чудо. А с поглощением, значит, требует, так сказать, температуры, значит, не чудо. Ну и так далее. Мне такие вот механистические подходы не близки. Но я думаю, что речь идет об этом. Посмотрим, что они там нам понарассказывают. Ну, наверное, не только, чтобы там оккультистов обуздать, но и тех, кто должен, в принципе, в храмы ходить. В частности, мэр Варшавы Тшаковский запретил использовать религиозные символы, прежде всего католические кресты, в зданиях, принадлежащих администрации города, в городской ратуше, в мэрии. Вот, приняты эти меры, чтобы поддерживать социальное разнообразие, чтобы не обидеть кого-нибудь. Вот, кресты нательные пока разрешены, но, наверное, это будет следующий шаг варшавской мэрии. И чудо в Петербурге, Сергей Александрович. Что в Петербурге случилось? Запретили самокаты. Полиция массово изымает электросамокаты, припаркованные с нарушением правил, как сообщает РБК, на склад временного хранения. Забрали уже более 2000 таких транспортных средств. А в Москве появились знаки, которые запрещают езду на самокате. Фотографии выкладываются. Одна из них на Тверской, ближе к Манежной площади, рядом с Георгиевским переулком, где находится Госдума. Павел, я согласен. Это вот это и без Ватикана, и Папа Римского можно уже, так сказать, аллилуйя, как бы, да, причислить к это самое, к чудесам. Потому что казалось, что этого никогда не случится. Хотя, может быть, посмотрим, может, это обратимое чудо, да? Вот. Но на самом деле есть проблема. Вот мы про нее много говорили. Ну, слушайте, ну, невозможно жить, особенно в большом мегаполисе, когда, как бы, ну, вот часть людей считает, что такой беспредел, если он приносит деньги, это нормально. Тут, кстати, еще проблема будет с теми же доставщиками, от которых офигенные проблемы и на проезжей части, и на тротуарах. Но для того, чтобы мы сами себе не казались дикими, я вам скажу, такой город, как Париж, насколько мне известно, запретил самокаты. Почему? Париж, столица, так сказать, можно сказать, мира, там, с точки зрения там, моды и всяких разных модных штучек, да, большой многомиллионный город, европейская столица, да, и так далее. Запретили. Не справляются. Не справляются. И просто взяли и запретили. Никакие не велодорожки, никакие не правила, никакие не номера, просто запретили. И не только Париж. Есть и другие города, в том числе и в Европе, и в Азии, да, которые запретили самокаты. Потому что невозможно. Потому что люди, которые ими пользуются, не хотят уважать других. Ну, не хотят, и все. Вот и ни в какую не уважают их, да? Вот. А другие должны страдать. А регулировать все это, знаете, никакой полиции не хватит, потому что вы у каждого столба, так сказать, да, сотрудника не поставите, и никто не будет этим вообще заниматься. Так что, ну, давайте посмотрим. Как прецедент, я считаю, что интересно. Я поддерживаю, по крайней мере. Отвечаю на комментарии одного из наших слушателей, что я не хожу пешком по Москве. Я рекомендованный с Ресанчем 10 тысяч шагов каждый день прохожу. Так что знаком с ситуацией и не раз уворачивался от электроскутеристов. И далее о воспитании подрастающего поколения, которое тоже на этих электросамокатах гоняет. Опрос был достаточно интересный. Большинство россиян, 2/3, выступают против физического наказания детей и применения силы в спорах между супругами. Наказывать детей считают можно более четверти россиян. Но среди них, в частности, и говорят, что можно и ремнем отшлепать, и даже розгами. Розги вспомнили. И камнями закидать. Еще есть такие варианты. Но смотрите, что касается физических наказаний, вообще любое физическое воздействие – это всегда крайняя мера. И не всегда она оправдана. Это как война, по большому счету, да? То есть, грубо говоря, война случается тогда, когда вот политики считают, что политические, экономические, так сказать, меры исчерпаны. Вот. То есть, на самом деле, это последнее, к чему стоит прибегать, да? Поэтому я там каким-то принципиальным сторонником физических наказаний или выяснения отношений с помощью физической силы не являюсь и никогда не являлся. Вообще, я считаю, что насилие как таковое, оно человека унижает скорее, чем возвышает. Потому что насилие – это тоже, знаете, от дьявола. Объясню, почему. Потому что тот человек, который применяет, например, насилие немотивированно, с целью унизить другого человека, да, он, по сути, оскорбляет образ Божий и работает в этот момент как раз вот на сатану, как хотите. Да? То есть, грубо говоря, это именно силы зла заставляют кого-то демонстрировать унижение другого, потому что в этот момент как бы кидается вызов самому Богу. Вот это твое творение, это твой образ Божий, а я его сейчас, вот, так сказать, до состояния животного низведу, затопчу его ногами, руками и прочее. Я, кстати, по этой причине вот, абсолютно это, так сказать, неприятие испытываю ко всем этим вот шоу по избиению друг друга, да, за деньги. Вот, это первое, да, то есть вообще лучше, конечно, к этому не прибегать. Вот, что касается отношений между мужем и женой, вот здесь упомянули, ну, я считаю, да, это неприемлемым. Это неправильно, как бы, да, и ясно, что это такие ситуации, как бы, бывают, но я считаю, что это неприемлемо. Вот, на мой взгляд, это такого быть не должно. Что касается детей, иногда, знаете, какое-то физическое воздействие на особо взорвавшихся, особенно-то в таком, знаете, возрасте сорванцов детей нужно. Вот. Нужно ли пороть розгами там, или ремнем? Как бы, да, ну, я думаю, что это, ну, очень сомнительный и крайний способ воздействия. Но иногда, откровенно говоря, да, так сказать, как-то остановить разбушевавшегося или потерявшего рамки, как бы, там, подростка или, как бы, да, ребенка надо. Надо. Mm-hmm. Какая степень физического воздействия? Я думаю, что, конечно, она всегда должна быть очень серьезно выверена. То есть здесь надо понимать, что ты, применяя это воздействие, ты в любом случае как бы подавляешь его волю и унижаешь этого, так сказать, человека. Поэтому, если ты это делаешь, то это должно быть очень обоснованно и очень дозировано. Вот так я скажу, да? То есть это должно быть однозначное, как бы не просто вот доказательство того, что я выше и сильнее, а ты ниже и слабее. Это должно иметь под собой однозначно справедливую подоплеку. И потом, как бы, да, с объяснением того, почему именно так и почему, как бы, в следующий раз, значит, так делать тому или иному, так сказать, ребенку не стоит. Да. То есть это надо обосновать. Значит, ребенок должен понимать справедливость этого наказания, да, его обоснованность. Ну и понятно, что здесь степень применения физической силы должна быть такая очень дозированная. То есть надо это выверять очень серьезно, а не просто там, условно говоря, там, бить по любому поводу, независимо от того, что бы там ни происходило, и так далее, и так далее. Ну, может быть, еще и много противников сейчас, что называется, ремнем, да, шлепать ребенка, потому что то поколение, которое получало ремня, оно выросло и для себя решило: нет, своего ребенка буду воспитывать по-другому. Может быть, не всегда получается, не всегда удачно. Трудно сказать. Честно говоря, мне кажется, вы знаете, как ни странно, вот, может быть, где-то вы правы, а где-то, может быть, даже совсем не правы, потому что огромное количество людей выросло в неполных семьях, вот, по крайней мере, в России, и никто их никаким ремнем никогда не шлепал. Тем не менее, многие из них склонны к насилию. Это уже из таких каких-то, мне кажется, штук. Из области психического здоровья, что называется, нация. То есть тут сколько людей, столько и вариантов, я так скажу. Ну и комментарий от нашего слушателя. Как только в школах отменили розги, все с этого началось, пошла вся мировая вакханалия. Надо... А я хочу спросить, а вы тогда учились, когда розги еще были? Я не вас спрашиваю, а его. Нет, я не застал, но в Англии, по-моему, до сих пор там есть у них какое-то... Может быть. Нет, просто вот я не вас, Павел, спрашиваю, а человек, который пишет. А вы что, учились, когда розгами пороли еще? Ну, и знаете, как было? Да, возможно, наши слушатели прокомментируют. Сейчас уходим на новости, и через несколько минут ответы Сергея Александровича на ваши, наши дорогие радиослушатели, вопросы. Не переключайтесь и пишите. 12:33 в Москве. Продолжаем программу, и ответы на вопросы. Их можно присылать в WhatsApp и Viber. Плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. Вначале пишите слово «Вести». Начинаем по последним вашим высказываниям. Угу. Вот, значит, вы против физического насилия, но буквально несколько минут назад собирались послам начистить лицо, да, там немножко другая формулировка. Вопрос такой: как вы справляетесь с гневом и раздражением, которые возникают в вашей профессии при обсуждении политики и прочих грязных вещей? Чем старее становлюсь, тем меньше сил, и справляться с гневом становится легче. Потому что понимаешь, что ты просто не сможешь сделать то, что мог сделать когда-то в молодости. По поводу как бы это самое насилие. Я отрицаю насилие как принцип, главный принцип решения всех проблем. Но я понимаю, что оно как крайняя мера, я же сказал, там та же самая война, как бы, да, вот, или там, не знаю, еще, так сказать, какой-то, надо преступника там, условно говоря, надо там привести, так сказать, в чувство, там, или что-то остановить, да, как крайняя мера, без него невозможно обойтись, поэтому, как бы, насилие как единственный и главный способ решения всех проблем, насилие как способ такого умышленного унижения людей, вот, я это отрицаю, да, я это, но как вынужденное зло, ну, приходится его принимать и иногда и применять. Вот, собственно, и все. Поэтому, вот, что касается послов, то я считаю, что им давно надо начистить рыло, как бы, да, но это вынужденное зло. У них иммунитет дипломатический. У них иммунитет дипломатический, он меня не касается, не путайте меня. Я не государственный служащий, не чиновник МИДа и так далее, и так далее. То есть, ну, понятно, что по административке, так сказать, мне что-нибудь выпишут там, да, ну, если, конечно, не будет телесных повреждений. Поэтому я не государство. Если вы там думаете, что я представляю государство, вы ошибаетесь. Я не госслужащий и не чиновник, да. Я не представляю государство. Вот. Оно и как бы в чем-то плохо, а в чем-то и хорошо. Вот поэтому, как бы, меня их иммунитет вообще ни разу не колышет. Наши слушатели напоминают святые слова: кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына, кто любит, тот с детства наказывает его. Ну, судя вот по тем комментариям, которые сейчас идут на WhatsApp и Viber, все-таки большинство за то, что, возможно, да, какие-то меры физического воздействия в воспитательных целях, это я свой понятийный аппарат развиваю. Да. Я смотрю, вас задело. Задело тема, да. Вот. Все-таки наши многие за, и вот другой слушатель пишет, что вы же помните золотое правило: и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с ними. А те, кто бьет своих детей, тот получит ответ спустя годы, когда вы станете слабыми. Ну, тут такая штука, опять же, я же пояснил, эти вещи должны быть очень мотивированы. Любые наказания, да, ребенок должен понимать, что за ними есть справедливый мотив. Вот, тогда в большинстве случаев он это примет. Вот, и, конечно, всегда это должно быть как крайняя мера и как дозировано. Вот, а что касается наказания вообще, да, здесь процитировано в том числе было, как бы, вами библейское, из Ветхого Завета, правда, так сказать, да, высказывание. Вот, но я как раз скорее поддерживаю с точки зрения принципа. Вседозволенность, вообще отсутствие наказаний, а это, знаете, некоторые вот современные, особенно там западные педагогические школы, как бы, проповедуют, она приведет к тому, что вырастет абсолютно избалованный эгоист, и вам это вернется гораздо быстрее, чем какие-то розги, так сказать, или какой-то подзатыльник, который вы там когда-то как бы отвесили, да, вот, просто из этого, из розыска пиццетельника не надо делать принципа, да, не надо унижать, вот это здесь важно. А так, в принципе, я считаю, что ничем не ограниченный, ничем, так сказать, не наказываемый ни за что никогда ребенок, но он вырастет абсолютно избалованным эгоистом, и не будет он вас за это любить. Вам это скорее прилетит, чем вот наказание из детства. Тоже замечание от автора. Буду бить сильно, но аккуратно. Да, но аккуратно, так сказать. Козла Адоев. Продолжая тему отцов и детей, вопрос от слушателя. Как вы относитесь к предложению заменить пенсии алиментами от детей? Во-первых, алименты от детей существуют. По закону, по семейному кодексу. Да, дети обязаны содержать своих родителей. Да, может быть, кто-то просто не в курсе. Но если, например, одинокий родитель попадает в совершенно безвыходную ситуацию, то по закону он имеет право подать в суд, и детям будут назначены алименты, выплаты на содержание вот этого самого родителя. Да, это так. Хотя иногда, знаете, бывают такие вот ситуации. Я не знаю, как там вот прям все четко расписано, но бывают такие ситуации, когда там какой-нибудь папаша, который своих детей бросил, когда ему очень хотелось гулять, потом он стал стареньким, понял, что все у него уже там, все, чем он гулял, отказало уже давным-давно, да, и жить не на что. И он начинает предъявлять претензии своим детям, которых он вообще не воспитывал, а когда-то бросил. Я слышал про такие случаи, но как это регулирует закон, я не знаю. Но в принципе, да, такая возможность подать в суд на алименты на деньги, она есть. И я знаю, что эта практика существует. Вопрос про церковные все дела. Я прошу прощения, да, я добавлю. А вообще, конечно, если так опять же говорить о принципах, я абсолютно уверен в библейском, так сказать, подходе к этим делам. Родители обязаны как бы заботиться о своих детях, а дети обязаны заботиться о своих родителях. Это совершенно понятное, совершенно, так сказать, человеческое и очень естественное, мне кажется, состояние дел. Почему вы ругаете только юристов и экономистов, спрашивает кого вас. Кого еще поругать, скажите? Вот, есть же рекламщики, менеджеры, риэлторы, дизайнеры и так далее. Юристам и экономистам обидно. Значит, юристы, экономисты, риэлторы, дизайнеры, рекламщики, так сказать, всех ругаю, все нехорошие люди. Нормально так? Не знаю. Я думаю, сейчас напишут рекламщики и менеджеры, что... А почему вы тех-то не ругаете? Честно говоря, я что-то не помню, когда я ругал юристов и экономистов. Вы говорили, что вот после развала СССР у нас все пошли в юристы и экономисты. Подождите. Профицит их случился. Это же не одно и то же. Одно дело ругаю конкретных людей, а другое дело говорю, что огромное количество людей, так сказать, купилось вот на это веяние времени, а в итоге, для страны как бы это как мертвого припарка. Да и многие из тех, кто получил эти дипломы юристов и экономистов, в итоге-то ни юристами, ни экономистами не работают. Я не ругаю в данном случае конкретных людей. Я говорю вам об очевидном перекосе в системе образования и в системе, так сказать, да, управления экономикой. Об этом я говорил. Да, поэтому тут тоже так вот, знаете, каждый слышит то, что он хочет услышать. Значит, где-то у вас там внутри сидит. Вы понимаете, есть за вами какая-то вина. Да, и вот вы из окружающего шума, как бы, да, выбираете то, что резонирует с этой болевой точкой внутри вас. Поэтому никаких юристов экономистов как таковых я не ругал. Юристы помогли мне зарегистрировать благотворительный фонд, так сказать. Экономисты там позволяют нам, так сказать, это самое, вот, не упасть под ударами санкций. Речь идет не об этом. Речь идет о явных перекосах 90-х. А вы будете отрицать эти перекосы, что ли? Это смешно. Что важнее с человеческой точки зрения, многовековая традиция и неписанные правила народа или закон государственный, спрашивает слушатель. Да, просто закон государственный должен основываться на этих традициях, как бы, да, и учитывать их, когда он пишется. Вот, и тогда будет все нормально. Знаете, если ощущение внутренней правды в людях и закон формальные будут сближаться максимально, то и не будет никаких противоречий, да? А у нас противоречия как бы существуют в тех случаях, когда закон, например, скажем, списали с чужой традиции. Вот одно из главных противоречий. Когда, например, скажем, пишется закон, который соответствует какой-то чужой традиции, там, британской, американской, европейской, а нашему пониманию справедливости и правды, он противоречит. И тогда возникает вот этот диссонанс. Поэтому законы должны быть естественно близки тому, что в этом обществе как бы, да, соответствует пониманию того, что правильно, а что неправильно. И учитывать, когда пишутся законы, учитывать, несомненно, как бы, да, вот собственное историческое прошлое, да, вот это, несомненно, важно. Здесь могут тоже встречаться коллизии, да, всевозможные. И ясно, что здесь идеальной ситуации не будет. Но один из, так сказать, путей гармонизации – это именно учет собственной цивилизационной традиции при написании тех или иных законов, а не попытка, знаете, все сказать, вот все, что у нас, все не так, а вот сейчас вот напишем, как у немцев, или напишем, как у англичан, и все будет так. Вот это тогда будет вызывать в людях внутренний конфликт. Но те, кто пишут, скажут, вот они же по этим правилам живут уже столетия, они же цивилизованные люди, а мы же в это время, когда они уже законы писали, мы на бересте что-то там чертили. Ну вот пусть они и живут, так сказать, следующие столетия по своим законам. Все должно иметь естественное развитие, понимаете? Как бы мы, наша попытка, во-первых, кого-то назвать цивилизованным там, а себя, так сказать, значит, показать недоразвитыми, она и будет вести вот к этим внутренним раздраю, конфликту. Это, знаете, тоже к вопросу, вот, опять же, о всех этих псевдоценностях европейских, так сказать. Родился мужчиной, но чувствую себя женщиной. Надо быть тем, кем ты есть на самом деле, а не чувствовать себя там непонятно кем. Поэтому на самом деле нет никакого такого универсального, с юридической точки зрения, на мой взгляд, свода законов, который кто-то там, например, в Британии написал. Там, кстати, в той же Британии, в Америке куча абсолютно абсурдных законов. Просто абсурдных, вообще не налезающих, так сказать, ни на одну голову, да? И что, их всех переписывать, что ли, надо, да? Вот, все равно, как бы, есть национальная традиция, есть история, есть, в конце концов, так сказать, география, климат и все остальное. Вот, есть ощущение, внутреннее ощущение справедливости у народов разных культур. Вот к этому, на это законы и должны, как бы, ориентироваться. Вопрос еще один. Есть ли какая-то возможность у обычных людей содействовать смене про западно настроенных элит в высших эшелонах власти? Я не знаю, честно говоря. На мой взгляд, все-таки таких прозападно настроенных людей в связи с изменением ситуации становится все меньше и меньше. Некоторые отваливаются физически, так сказать, да. Некоторые, как бы, вынуждены менять точку зрения, как бы, а может быть и не вынуждены. Некоторые, так сказать, начинают маскироваться. То есть процесс этот все равно идет. Что касается конкретных людей, первое, вы своим образом жизни и своим, так сказать, там, своими взглядами, ну, вот, утверждаете, как массово мнение, так сказать, да, вот ту точку зрения, которой вы придерживаетесь. Вот, собственно, и все, да. То есть, что называется, спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие. Сейчас у нас секундная пауза, и продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Тут я просто добавлю тоже, вот когда тоже иногда вот говорят, там мы тут, закипятился, когда тут один раз написали, типа, а что там, типа, вот вы можете сделать? Если вы ничего не можете сделать, то это как бы только бла-бла-бла. Вот что мы можем сделать? Вот я, например, там что делаю? Меняю общественное мнение, там пытаюсь влиять на это самое, на то, что люди думают. А мог бы, в принципе, просто тупо поддакивать. 10 лет назад поддакивал тому, что было бы тогда, 20 лет тогда, ну и все. Это, кстати, очень хороший карьерный принцип, между прочим, так карьера строится очень многими людьми, и неплохая карьера, как бы, да, им все равно там, да, они сидят там по 20-30 лет на одном и том же месте, как бы, да, и это самое, одобряют и штампуют и подписывают все то, что просто сверху спускают, вот, а если посмотреть там, что ты подписывал и одобрял, так сказать, тогда, и что сейчас, оказывается, что это чуть ли не противоположные вещи, да, вот как можно по-другому? По-другому надо отстаивать свою точку зрения, вот мы здесь вот в меру, как бы, возможности пытаемся это делать, вот и все. Другая тема, тоже, я думаю, многогранная. Спрашивают вас, не считаете ли вы, Сергей Александрович, что у антисемитизма и русофобии схожие причины и механизмы развития? Ну, как у любой фобии, как бы, у них есть схожие причины и механизмы развития, а есть разные. Вот, собственно, и все, да. Русофобия, на мой взгляд, имеет под собой в основном, как бы, политические, так сказать, корни. Антисемитизм, так сказать, в том числе изначально религиозные, да. Поэтому тут есть и какие-то различия, есть и какое-то сходство. Вот. Но, в принципе, любая ненависть по крови, как бы, мне лично не близка. При всем при том, что я жесткий сторонник, так сказать, да, русского народа как станового хребта России, и никто его заменить не сможет. Это мое однозначное жесткое мнение, как бы, да, основанное на убеждениях, фактах и все остальное. Но при этом, при всем, как бы, да, я лично отрицаю любые теории превосходства по крови, вот любые абсолютно. Как американцам удается выдавать Байдена за реального президента, который может что-то решать? Неужели никого это не смущает, спрашивает наш слушатель. Особенно смешат его заголовки, типа «Байден решил», «Байден призвал», «Байден осудил». Ведь он вообще ничего не соображает. Ну, я думаю, что что-то он соображает. Не надо здесь тоже себя обманывать. В конце концов, Байден – это очень опытный политик с огромным стажем работы. Вот, это первое. Второе, как бы, тем не менее, как ни крути, он президент Соединенных Штатов Америки, и полномочий у него, значит, более чем достаточно. И думать, что он вообще какой-то, знаете, как говорят, там, невмендос, так сказать, да, вообще ничего не понимает и невменяемый, я думаю, тоже это будет преувеличением. Другой вопрос, что ясно, что, во-первых, в принципе, в Штатах вот это глубинное государство, так называемое, оно всегда было очень сильно, а человек, который находился вот на виду, имеется в виду президент США, он в этом смысле был всегда, так сказать, немножко играл как бы лицом, да, вот, это первое, а второе, действительно, Байден в плохой физической форме, и, судя по всему, эта форма физическая только ухудшается, ну, вернее, просто это естественный процесс, это так, но я не думаю, что он совсем прям ничего не может решать, ну, а вопрос, он такой немножко, опять же, в космос, вы же звоните в Москву, вернее, пишите в Москву на радиостанцию Вести ФМ, говорите, как вот американцам удается? Ну, не знаю, на CNN там напишите, может, они вам что-нибудь ответят. Да, скоро дебаты, можно, кстати, вопрос туда отправить. На английском языке, конечно. Кстати, спрашивали про язык. Вот вы сказали, что общались с китайцами. На каком языке? На китайском? Какие языки вы знаете? Спрашивает наш слушатель. На люсиком языке общались с ними. На русском языке. Уж китайский, я не знаю. Нет, я не полиглот. Английский знаю, в принципе, неплохо. Вот. Все остальное, так сказать, знаете, только это самое. Немножко тюркские языки, так сказать, да, понимаю. Как бы просто по обстоятельствам жизни. Вот. А так, все остальное, конечно, просто вот, ну, условно говоря, тот, кто знает английский, тот вот ему достаточно легко там обучиться немецкому, там французскому, или, по крайней мере, что-то там такое понимать. Вот, так что нет, я не полиглот. А китайский точно не знаю. Ничего, кроме, так сказать, сессии, как бы, да, в общем, и не это самое. Китайский сложнее учить, это да. Ну, может быть, те, кто с детства там изучает, возможно, проще и китайский. Другая логика. Потому что если у нас как бы с этими европейскими языками там логика построения похожая, то там совершенно другая логика. Как бы они отталкиваются не от алфавита, а от вот этих понятий и так далее. Хотя вот сами китайцы и многие другие говорят, что вообще самый сложный, самый образный язык для изучения – это русский. Вот такого количества всяких разных там склонений, падежей и прочее-прочее там даже близко нет, потому что если вот, например, дословно все это переводить, то там вообще все это строится, как и в тюркских языках, кстати говоря, как и в китайском тоже, там как кубики строятся. Там, условно говоря, если там вот китайский переводить дословно на русский, то там будет так вот там. Она туда поставил, сюда пошел, как бы здесь взял. Вот типа того, так сказать, да, то есть вот. Вот такой плавной, как бы, плавной, значит, амплитуды, как у нас, ее там просто нету. Вот такие. Это я просто знаю от людей, которые в том числе вот, и китайский язык изучают. Последняя версия чат-GPT обещает моментальный перевод в режиме онлайн с китайского на русский. И даже акции компании, которая занимается обучением языкам, упала на 20%. Нейросеть нам в помощь. Павел, с этим будут такие проблемы? Проверить не сможем. Да. Да, он перевел, как бы мы поверили, и все. Есть ряд вопросов, которые я, ну, объединю таким общим понятием. Видите ли вы себя, Сергей Александрович, в политике? Ну, в большой политике имеется в виду. Да, честно говоря, я вот про это не буду говорить. Вот просто не хочу, и все. Вот так вот. Коротко и ясно, как умеет Сергей Александрович. Про политику, европейскую политику. Почему те редкие европейские политики, не лишенные разума, так беспечно относятся к своей жизни? Неужели они не понимают, какова фашизация, озверелость их оппонентов, тем более это количество бандеровцев в Восточной Европе? Ну, наверное, отсылка к покушению Фица, угрозы Вучичу, угрозы Орбану, в общем. Мне кажется, вот что касается Фица, я еще раз там, ну, сейчас, ну, везде крутят это, ну, какая-то удивительно халатная и непрофессиональная работа охранников. Ну, просто удивительно, да. Как известно, как бы, да, они даже не были в бронежилетах, у них не было вот этих вот, так сказать, знаете, есть такие раскладывающиеся, это вот эти защита такая. По идее, они могли бы просто закрыть его своими, так сказать, телами, как бы, ну, вот то ли они такие вот трусливые, то ли с ними кто-то поработал, то ли ли просто очень непрофессиональная работа. Я не думаю, что вот совсем уж прямо они как-то пренебрегают. Тут же такая штука, знаете, Фица – охраняемое лицо. Вот, ему говорят, так сказать, да, охрана обеспечена. Ну а что он будет, проверять, что ли? Он верит в это дело. То есть это вопрос к тем, кто службой охраны занимается. Вот, тем, кто обеспечивает, так сказать, вот этот периметр, что называется, да, вот, и так далее. То есть это в первую очередь профессионализм этих людей, а не к халатности Фица. Он не специалист по охране, он не мог там все это дело проверять. Вот поэтому вот так вот. И, то есть, или это заговор, условно говоря, или это просто вот раздолбайство. А раздолбайство иногда бывает хуже любого заговора. Я вспомнил интервью Владимира Путина одному из информагентств больших, и там ведущий задал личный вопрос про семью. И президент достаточно жестко ответил: вы не понимаете всех рисков, которые есть на главе государства. По поводу, опять же, ремней и РОСК, человек пишет, вот, услышал только ту часть программы и понял, что обсуждали меры воздействия на детей. Из своего детства, мне сейчас 50, помню, как мама всыпала мне ремня за сигареты в 6 лет. До сих пор не курю. И ничуть не обидно. Все-таки подействовало. Да-да, я согласен. Когда это мотивировано, ребенок, даже если он и поплачет, так сказать, даже если он покривляется, он понимает. Уже дети, они, как бы, если их вот не ограничивать, они очень быстро в зверьков таких превращаются, да? С одной стороны. С другой стороны, у них есть какое-то, знаете, еще отприродное такое, не знаю, может, если хотите, от Бога, чувство того, что правильно, а что неправильно. Они чувствуют, даже когда они делают неправильно, они чувствуют, что они делают неправильно. В отличие от взрослого человека, они не начинают там это, грубо говоря, вот так вот, знаете, как-то вот выкруживать какие-то себе оправдания, и они понимают, что если они получили там, условно говоря, там по заднице, то, в общем, за дело. Поэтому, если это за дело, и если это, как бы, ну, дозировано, то чаще всего это может быть даже и на пользу. А вот когда это просто унижение, когда это просто, так сказать, такое немотивированное насилие, когда это просто срывается, ну, тогда это вот западает в душу, и обида остается, конечно, к сожалению. Вопрос, как, по-вашему, Сергей Александрович, где заканчивается Бог и начинается человек? Почему рожденный здоровым переходит в скотское состояние, становится алкоголиком, наркоманом? И другой пример, человек, который рождается с ограниченными возможностями, становится чемпионом мира в Олимпийских играх. Кто дает волю человеку и кто ей распоряжается? Ну, вопрос такой очень объемный. Я еще раз говорю, вот если вы хотите про это больше знать, обращайтесь к тем, кто вообще заведует этими вопросами. Священники, значит, произведения святых отцов церкви, ну и просто, как бы, да, к церкви. Потому что я здесь себя учителем не считаю. Вы спрашиваете, я, конечно, что-нибудь сейчас отвечу, но, в общем и целом, как бы, я не считаю себя там пророком, знаете, и вообще я всегда помню слова, как бы, из Апокалипсиса, да, Иоанна Богослова. Слово, то бойтесь лжехристов и лжепророков. Да. Вот не стать лжепророком, это тоже важно. Надо за собой все время следить. Поэтому лучше обращаться к тем, кто действительно там, сходите, так сказать, в церковь и спросите это у людей, которые, как бы, с этим каждый день занимаются. Да. Это первое. Но второе, я вам скажу очень просто. Я отвечаю только за православное христианство, потому что сам православный христианин. Именно рядовой мирянин, и не более того. Да. Бог в христианстве дал абсолютную свободу человеку, да, считая его образом Божьим. Поэтому вы говорите, как так становится, что совершенно здоровый человек вдруг стал наркоманом, а вот какой-нибудь, так сказать, инвалид стал прекрасным человеком. Ну, как становится? Это выбор человеческой души. Это выбор конкретного человека. Один вот это себе выбрал, а другой вот это. Один вот так распорядился своей свободой, которая дарована от Бога ему, а другой вот так распорядился. Это и есть главный выбор, который с точки зрения религиозной человек в этой жизни делает. И от этого выбора будет зависеть его участь, так сказать, да, в загробном мире. Вот, собственно, и все. А дальше все зависит от конкретного человека, что он выбрал, как он распорядился. По этому поводу в Священном Писании, так сказать, есть масса всевозможных сюжетов. Самый простой из них – это притча о талантах. Да, так сказать, каждому дали поровну, но один приумножил, вот, а другой, так сказать, нет. И тот, кто приумножил, тот и молодец. А кто не приумножил, и хуже того, так сказать, просто потерял, как бы, его, да, тот не молодец. Но это не Бог этим распоряжается человек. И свобода человеческого выбора, которую Бог дал в христианстве, она, собственно говоря, является вот тем священным началом, которое и свидетельствует о любви Бога к человеку. Потому что многие говорят, ну что же он там он не сделает-то все так, чтобы было хорошо. Это будет концлагерь. Вот, он не хочет концлагеря. А силу воли кто дает? Сила воли чаще всего вырабатывается, могу в том числе, как бы, на примере многих людей, которых я знаю, как бы, и, значит, и на своем. Вот от рождения это не дается. От рождения не дается. Это, опять же, вопрос вашего выбора и тренировки. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже обязательно переходите, подписывайтесь. Сейчас выпуск самых главных новостей, ну а затем большой информационный час, не переключайтесь.